За вас, братцы, умираю. Вам добра искал, не привел Бог. За молодчих, за сирот голову свою полагаю. Простите. Какой-то смешанный говор прошел по толпе. Все заколыхалось, задвигалось. Ах, упадыш, упадыш, лучше б тебе не быть в утробе матерней, чем наречься предателем Новгорода, ясно прозвучал в толпе чей-то голос. Осужденный встал на свое место, сложил на груди руки, нагнулся вперед и вытянул шею. «Я готов, верши!» — сам подсказал он палачу и закрыл глаза. Палач поплевал себе на ладони, обхватил конец топорища и высоко занес топор над головой, словно собираясь рубить бревно. Топор блеснул в воздухе и глухо ударился о толстую загорелую шею упадыша, но и до половины не перерубил ее. Несчастный упал на колени, кровь брызнула ручьем. «Ох, Господи, не осилил!» — послышались голоса. «Не перерубил! Вдруг горять! Ах!» Палач снова ударил по тому же месту. Жертва людского безумия валялась уже на земле в ужасных корчах, истекая кровью. А неумелый палач продолжал добивать ее, рубя как дрова, как-то растерянно хряская топором то по шее, то по голове. «Ах, батюшки, жив еще, трепыхается! Ах, чудин-чудин, не за свое дело взялся! Москве бы сразу! Москва сему делу навычна, Москва на крови стоит. Там как пить бы дали. Точно, а то на! Он еще все ручкой шевелит, а нога вон отмашкой дрыгнула. Страх какой! Сапоги-то, сапоги, братцы, новенькие, жалость! Пропал человек, незамидну мордку! Ах, и Боже! За нас чу пропал! За сирот спаси его душеньку! Ах, упадыш, упадыш, лучше бы тебе не быть в утробе матерней!» — повторял голос, уже раздававшийся на площади. То был голос летописца новгородского, настоятеля Хутынского монастыря Нафанаила, который пришел в Новгород посетить свою больную внучку Остромиру и угодил на место казни. В свечевой колокольне смотрел старый звонарь, и по сморщенному лицу его текли слезы. Это плакал единственный глаз доброго старика. «Я твой ворог, я окаянный, погубил тебя», — шептал он. Упадыш более не трепыхался. Он плавал в своей собственной крови, разметавши руки и ноги, точно в самом деле собирался уплыть. Да, далеко пришлось теперь плыть старому ушкуйнику. Палач между тем обтер топор об рогожный мешок, разложил этот мешок на земле и стащил труп с кровяной лужи. Потом он стал усердно запихивать его в свой вместительный мешок. Вот какой саван пришлось надеть упадышу. Изгой, изгоем и кончил. Сначала Чудин впихнул в мешок голову казненного, потом втиснул туда его широкие плечи и стал натягивать рогожу на остальное туловище. Из мешка торчали ноги в сапогах, о которых сейчас пожалел один худой мужичонок-вечник. Чудин согнул колено мертвому, всунул ноги в мешок, завязал его и, взвалив с трудом на плечи, понес через толпу к великому мосту. «Прощай, сиротинушка!» — шептал с колокольни вечевый звонарь, провожая своим единственным глазом изменника великого Новгорода. Толпа сопровождала печальное шествие. Со всех концов сбегались женщины и дети, не бывшие на вечи, желавшие взглянуть, как будут топить упадыша. На мосту Чудин положил свою тяжелую ношу на землю и привязал к ногам мертвеца огромный булыжник. Приподняв тело, он с трудом положил его на перила моста. Еще не застывшее, оно перевесилось на обе стороны. «Прощай, упадыш, кланяйся моей Ладоге», — сказал Чудин. Еще мгновение упадыш грузно бултыхнул в Волхов. В толпе послышался отчаянный, душераздирающий женский крик. Все оглянулись, на земле лежала и колотилась о нее головою какая-то женщина, молодая и богато одетая. «Матушки, сестрицы!» — взвыли бабы. «Да это не как Марфина посадничихина сноха. Она и есть кормилица, графена Дмитриев жена. Вдова, скажи, матушка, не жена. Была женой. Ох-охо. Оно не сирота горькая. И то правда. Что ж с ней? Али попритчилась?» «Да по муженьку знамо убивается, то-то горько. Не одна она. А то место Волхова, которое всколыхнул упадыш своим падением, давно сравнялось, и вода по-прежнему тихо струилась по направлению к далекой Ладоге, к родине Чудина-Скудельника».